Агата Кристи. Безумие Гриншоу. Часть первая. Они свернули за обсаженную кустами аллею. «Ну вот, добрались. По-моему, именно это тебе и нужно», — сказал Реймонд Уэст. У Хорреса Биндлера от восторга перехватило дыхание. «Боже мой!» — выдохнул он. «Не может быть!» Последние слова он произнес уже почти шепотом с каким-то благоговением. «Нет, это просто невероятно! Поразительно! Совершеннейший образец своей эпохи!» «Я так и знал, что ты придешь в восторг», — довольно заметил Реймонд Уэст. «В восторг? Да это... это...» Не найдя подходящего выражения, Хоррес по-деловому расстегнул ремешок фотоаппарата и тут же принялся снимать. «Это будет жемчужина всей моей коллекции», — возбужденно говорил он. «Ты себе не представляешь, какое это удовольствие собирать такие нелепости! Идея пришла мне лет 7 назад в ванной, если быть точным. Последний шедевр я отыскал в Генуе, в Кампо-Санто, но рядом с этим чудовищем оно просто меркнет. Как это называется?» «Я понятия не имею», — ответил Реймонд, пожав плечами. «Но у него ведь должно быть название». «Ну, здешние зовут это безумием Гриншоу». «Гриншоу? Это тот самый человек, который построил дом?» «Вот именно. Кажется, в 60-х или 70-х годах прошлого века. Местная знаменитость выбился из бедности и нажил баснословное состояние. А вот зачем он затеял такую постройку, тут версии расходятся. Одни уверяют, что ему просто некуда было девать деньги, другие, что он хотел пустить пыль в глаза кредиторам. Если правда второе, то затея провалилась. Умер он банкротом или около того. Отсюда и прозвище». Щелкнул затвор. «Отлично!» — удовлетворенно сказал Хоррес. «Кстати, напомни потом показать тебе номер 310 из моей коллекции. Совершенно изумительная итальянская каминная доска. Но черт побери, нет, все-таки интересно, что было у него в голове, когда он строил это пугало?» «Ну, это как раз представить нетрудно», — отозвался Реймонд. «Он бывал в замках Луары. Видишь те башенки? А потом, вероятно, увлекся Востоком. Здесь, без сомнения, отголосок Тадж-Махала. А вон тот флигель — чистый мавританский стиль, и, разумеется, не обошлось без венецианских дворцов. Лично мне во всем этом кажется, что даже есть что-то симпатичное». «Любопытно, а где он нашел архитектора, согласного воплотить такую мешанину?» Реймонд снова пожал плечами. «Ну, полагаю, с этим трудностей не возникло. Архитектор обеспечил себе безбедную жизнь, ну а Гриншоу, наоборот, разорился». «А можно взглянуть на дом с другой стороны? Или там уже частная территория?» — спросил Хоррес. «Вообще-то мы и сейчас на частной территории», — ответил Реймонд. «Но это не проблема». «А что здесь теперь? Сиротский приют? Пансион?» «Но спорить готов не школа, слишком тихо и никаких спортивных площадок». «Ты не поверишь, но здесь до сих пор живут Гриншоу. Каким-то чудом дом удалось сохранить за семьей. Сперва он перешел сыну, тот, надо сказать, был невероятный скряга, всю жизнь просидел в дальней комнате и, кажется, умудрился не потратить ни пени. Хотя, возможно, тратить ему было попросту нечего. Теперь всем распоряжается его дочь, весьма эксцентричная пожилая леди». Пока Реймонд рассказывал, он мысленно поздравлял себя с удачной находкой. «Эти литературные критики, наказание! И зачем только изображать страстную любовь к деревенским выходным, если скука начинается еще по дороге? Ему во что бы то ни стало нужно было дотянуть до завтра, пока не принесут воскресные газеты, и как кстати он вспомнил про безумие Гриншоу. Эта штука прекрасно пополнит знаменитую коллекцию Хорреса». Обойдя угол дома, они вышли к запущенной лужайке. По ее краю тянулось несколько альпийских горок, заросших цветами. Увидев женскую фигуру, склонившуюся над ними, Хоррес в полном восхищении дернул Реймонда за рукав. «Господи!» — воскликнул он. «Ты только посмотри на платье! Какой ситец! А узор! Эти цветочки! Неподражаемо! Раньше в таком ходили горничные. Ах, блаженные времена! Детство, деревня! Просыпаешься утром, а над тобою стоит горничная в ситцевом платье и чепчике. Все крахмальное хрустит при каждом движении. Ты вообще представляешь себе, что такое чепчик? Я, например, прекрасно помню муслиновый с ленточками. Хотя нет, ленточки, кажется, были у другой, которая прислуживала за столом. Но, впрочем, неважно. Главное, это была самая настоящая горничная, и в руках у нее был огромный медный таз с горячей водой. Знаешь, друг мой, я уже почти не жалею, что приехал. В этот момент женщина выпрямилась и повернулась к ним. В руке у нее была маленькая садовая лопатка. Вид у нее был своеобразный, седые волосы редкими неряшливыми прядями спадали на плечи. На голове сидела нелепая соломенная шляпа. В Италии такие, кажется, надевают лошадям. Пестрое платье почти касалось щиколоток, а с обветренного, не слишком тщательно умытого лица на гостей смотрели удивительно цепкие, проницательные глаза. «Простите, что вторглись, мисс Гриншоу», — сказал Реймонд Уэст, подходя ближе. «Надеюсь, вы нас извините, если я скажу, что мой гость — мистер Хорас Биндлер». Тут тот снял шляпу и поклонился. И он всерьез интересуется историей и... ну, архитектурными памятниками. Реймонд Уэст произнес это с той легкой уверенностью, которая сразу выдает модного автора и отделяет его от обычных смертных. Мисс Гриншоу оглянулась на фантастическое сооружение, возвышавшееся за ее спиною. «Да», — просто сказала она. «Дом у нас и правда красивый. Его построил мой дедушка еще до моего рождения. Говорят, он хотел поразить всех здешних». «Уверяю вас, мадам, ему это удалось», — учтиво заметил Хорас Биндлер. «Мистер Биндлер — известный литературный критик», — добавил Реймонд, словно это должно было многое объяснить. Однако на мисс Гриншоу титул не произвел никакого впечатления. Она невозмутимо продолжила. «Для меня это дом дедушкина мечта, ставшая камнем и деревом. Люди попроще ума часто советуют продать его и перебраться в современную квартиру. Но что мне делать в квартире? Это мой дом. Я здесь живу. Всю жизнь жила». Она на мгновение задумалась, потом заговорила снова, словно продолжая давно начатую мысль. «Нас было три сестры. Лора вышла за помощника викария. Отец не дал им ни гроша, сказал, духовному лицу деньги ни к чему. Лора умерла при родах, и ребенок тоже. Нетта сбежала с учителем верховой езды. Ее отец, конечно, тоже лишил наследства. Красивый был молодой человек, Гарри Флетчер, но что толку? Не думаю, что Нетта была с ним счастлива. Теперь она умерла, остался только ее сын. Пишет мне иногда, но какой он Гриншоу? Я последняя в роду». Она гордоливо выпрямилась и поправила нелепую шляпу. Затем внезапно резко обернулась и спросила. «Да, миссис Крессуэлл, что вам нужно?» Женщина, вышедшая из дома, составляла с мисс Гриншоу полный контраст. Пышные волосы пепельного оттенка были тщательно подкрашены, завиты и уложены. Так, вероятно, когда-то прихорашивались маркизы перед маскарадом. У нее была роскошная грудь, а голос, когда она заговорила, оказался неожиданно низким. Говорила она прекрасно, с отличной дикцией, лишь... едва заметные паузы перед трудными словами выдавали, что когда-то в детстве она картавила. На ней было темное вечернее платье, слишком блестящее, чтобы быть настоящим шелком. «Рыба, мадам», — коротко сказала она. «То есть треска ее так и не привезли. Я просила Альфреда сходить, но он отказался». Мисс Гриншоу фыркнула. «Отказался?» «Да, мадам, и притом в крайне нелюбезных выражениях». Мисс Гриншоу поднесла ко рту два испачканных землей пальца и так пронзительно свистнула, что при этом еще и ухитрилась крикнуть. «Альфред! Альфред, иди сюда!» Из-за угла дома показался молодой человек с красивым нагловатым лицом. В руке у него была лопата, подойдя, он бросил на миссис Крессуэлл взгляд, в котором дружелюбием и не пахло. «Звали, мисс?» «Да, Альфред, мне сказали, что ты не хочешь идти за рыбой. Почему?» «Кто сказал, что не хочу? Схожу, если нужно», — мрачно ответил он. «Вы только прикажите». «Хорошо, Альфред, пожалуйста, сходи. Мне нужна к ужину рыба». «Ладно, мисс, иду». Уходя, он еще раз метнул в миссис Крэсуэлл вызывающий взгляд. Та вспыхнула и тихо пробормотала. «Нет, это уже совершенно невыносимо». «Знаете, что я сейчас подумала?» — сказала мисс Гриншоу, поворачиваясь к ней. «Эти господа как раз то, что нам требуется». Миссис Крэсуэлл изумленно уставилась на нее. «Простите, мадам, я не совсем понимаю». «Для того дела, о котором мы с вами говорили», — пояснила мисс Гриншоу и тут же, повернувшись к Реймонду Уэсту, спросила. «Я ведь правильно понимаю. Человек, которому что-то завещано, не может выступать свидетелем». «Совершенно верно», — подтвердил Реймонд. «Не может». «Вот и отлично», — удовлетворенно кивнула мисс Гриншоу. «В законах я, знаете ли, кое-что смыслю». Она бросила садовую лопатку в корзину с выполотыми сорняками. «Вы оба производите впечатление людей надежных. Поднимитесь со мной в библиотеку, если вам не трудно». «С величайшим удовольствием», — с готовностью отозвался Хорас. Они вошли в просторную гостиную, некогда, по-видимому, оформленную в желто-золотистой гамме. Теперь парча на шторах выцвела почти до бела, а мебель покрывал заметный слой пыли. Миновав большой полутемный холл, компания поднялась по лестнице на второй этаж и вошла в одну из комнат. «Дедушкина библиотека», — объявила мисс Гриншоу. Хорас с живейшим интересом огляделся. Комната оказалась набита поразительными вещами. В самых неожиданных местах торчали головы сфинксов. В одном углу громоздилась огромная бронзовая группа, изображавшая, по всей видимости, Поле и Виргинию. У стены стояли исполинские бронзовые часы, щедро украшенные классическими фигурами. Едва завидев их, Хорас поклялся себе, что непременно добудет фотографию этих часов любой ценою. «Книг у нас тут множество», — заметила мисс Гриншоу. Реймонд рассеянно скользнул взглядом по корешкам и не нашел ничего, что могло бы его заинтересовать. Похоже, эти тома вообще никогда никто не читал. Роскошно переплетенные издания классиков, выпущенные лет 90 назад, выглядели как обязательный реквизит для библиотек людей, желавших слыть образованными джентльменами. На полках попадались и более легкие книги тоже конца прошлого века, но и к ним, судя по виду, не прикасалась человеческая рука. Мисс Гриншоу подошла к массивному письменному столу, порылась в его ящиках и вынула сложный лист пергамента. «Мое завещание», — объявила она. «Деньги ведь кому-то надо оставить, так уж заведено. И уж очень не хочется, чтобы они достались сыну барышника. Гарри Флетчер был мужчиновидный, спора нету, но негодяй изрядный. И уверена, сын у него немногим лучше. Нет-нет-нет», — продолжала она, словно кто-то пытался ее переубедить. «Решение я уже приняла. Все оставлю Крэсуэлл». «Вашей экономке», — уточнил Реймонд. «Да-да, ей, я уже все ей объяснила. Жалования она больше получать не будет, зато станет наследницей всего моего состояния. Для меня это, между прочим, заметная экономия на текущих расходах. А ее, надеюсь, заставит вести себя приличнее, по крайней мере, не дерзить и не грозить уходом при каждом удобном случае. Вы, вероятно, уже заметили, что мнит она о себе чрезвычайно много. А ведь отец у нее был водопроводчик. Уж не ей-то нос задирать». Она развернула пергамент, взяла ручку, макнула перо в чернила и четко вывела подпись. «Кэтрин Дороти Гриншоу». «Вот так вот», — сказала она с удовлетворением. «В присутствии свидетелей. Теперь распишитесь вы, и документ станет законным». Она протянула ручку Реймонду Уэсту. Тот на мгновение заколебался, его вдруг охватило странное, ничем не объяснимое нежелание выполнять просьбу. Но затем он взял ручку и быстро поставил свою подпись, ту самую, которую прекрасно знали все его поклонники. В утренней почте ему ежедневно попадалось по нескольку писем с просьбами одарить отправителей именно таким автографом. Хорас принял у него ручку и тоже расписался. «Ну вот, дело сделано», — сказала мисс Гриншоу. Она подошла к книжным полкам и на секунду замерла, разглядывая ряды корешков, будто выбирала место получше. Потом открыла застекленную дверцу, уверенно вынула книгу и вложила в нее сложный пергамент. «Я знаю, где следует держать такие бумаги», — заметила она. «Тайна леди Одли», — пробормотал Реймонд Уэст, успев прочитать название, пока хозяйка возвращала книгу на место. Мисс Гриншоу снова фыркнула. «В свое время это был настоящий бестселлер, не то что ваши!» И она дружески ткнула Реймонда в бок. Выходит, ей было известно, что он писатель, правда, бестселлером его книги еще никто не называл. Даже теперь, когда с возрастом он сделался несколько мягче в суждениях, писал он по-прежнему преимущественно о мрачных сторонах жизни. «Скажите, пожалуйста», — вмешался Хорас, едва сдерживая нетерпение, «нельзя ли мне сфотографировать вон те часы?» «Да сколько угодно», — откликнулась хозяйка. «Кажется, их привезли с какой-то парижской выставки». «Очень может быть», — согласился Хорас и тут же щелкнул затвором. «После смерти дедушки сюда почти никто не заходил», — сказала мисс Гриншоу. «А в этом столе лежат его дневники, целая куча. Думаю, там можно найти массу любопытного, только читать я их не могу, зрение уже не то. А мне так хотелось бы издать их. Но для этого, наверное, нужно сначала как-то привести их в порядок». «Так наймите кого-нибудь», — предложил Реймонд. «О, правда? Неплохая мысль. Надо будет обдумать». Реймонд взглянул на часы. «Ну что же, не станем злоупотреблять вашим гостеприимством». «Очень рада была познакомиться», — благосклонно сказала хозяйка. «А то сначала я приняла вас за полицейских». «Почему это?» — спросил Хорас, как всегда не слишком заботясь о тактичности. «Не знаешь, который час? Спроси у полисмена». Напела она игриво, подтолкнула его локтем и расхохоталась. «Ну, прекрасный день получился», — вздохнул Хорас, когда они шли обратно. «Ну и домина. Ему только одного не хватает. Трупа в библиотеке, знаешь, в старых романах любое приличное убийство непременно происходило именно в такой библиотеке». «Это уже не по моей части, дружище. Об убийствах тебе лучше говорить с моей теткой». «С теткой? Ты, а мисс Марпл?» — изумился Хорас. Очаровательная пожилая дама, с которой его познакомили накануне, казалась ему существом абсолютно несовместимым с любым проявлением насилия. «Да, да, именно», — подтвердил Реймонд. «Убийство — ее специальность». «О, ты меня дразнишь! Серьезно?» «Вполне серьезно. И это тебе в один голос подтвердят отставной комиссар Скотланд-Ярда, несколько старших констеблей и пара инспекторов лондонской полиции». «Ну и компания у вас здесь собралась», — заметил Хорас. За чаем, на котором присутствовала жена Реймонда Джоан Уэст, ее племянница Луиза Оксли и старая мисс Марпл, приятели рассказали о своей дневной прогулке и подробно пересказали все, что услышали от мисс Гриншоу. «Лично у меня после этой встречи остался неприятный осадок», — подвел итог Хорас. «Эта женщина, то ли маркиза, то ли экономка. Теперь, когда она знает, что хозяйка оставляет ей все, она, по-моему, вполне может подсыпать ей в чай мышьяк». «Ну вот и спросим у тети», — воскликнул Реймонд. «Тетя Джейн, как по-вашему, подсыплет или нет?» «Я думаю», — сурово сказала мисс Марпл, — «что не следует шутить насчет мышьяка. Его слишком легко достать. Но, впрочем, раз его применяют против сорняков, возможно, он у них уже и так стоит где-нибудь в сарае». «Ну, тетушка», — возразила Джоан, — «это уж слишком очевидно». «Завещание она, конечно, подписала», — заметил Реймонд, «но я очень сомневаюсь, что кроме этого уродливого дома, который никому даром не нужен, там есть что-то ценное». «Почему это никому не нужен?» — возразил Хорас. «Да для киностудии или, скажем, для гостиницы просто клад». «Но все равно дорого за него не дадут», — упрямо сказал Реймонд. Мисс Марпл покачала головой. «Боюсь, Реймонд, насчет денег ты ошибаешься. Тот Гриншоу, конечно, был из людей, которым легко приходит и также легко уходит. Очень похоже, что он и впрямь промотал все до последнего пения, оставив сыну один только дом. Но сын у него, судя по всему, оказался совсем другого склада. Когда человек всю жизнь бережет каждый пень, он почти наверняка что-нибудь донакопит. А если мисс Гриншоу пошла в отца своего отца, то есть в сына старого Гриншоу, я бы сказала, деньги у нее есть и немалые». «Слышишь, Луиза?» Луиза, которая недавно, по собственному выражению, разошлась с мужем и теперь осталась одна с двумя детьми при весьма скромных средствах, вопросительно подняла брови. «Ну вот, Луиза», — пояснила Джоан, — «если мисс Гриншоу и правда собирается издать дневники, ей понадобится человек, который подготовит их к публикации». «Действительно, отличная мысль», — одобрил Реймонд. Луиза не сразу сообразила, к чему он клонит, но потом лицо ее прояснилось. «Ой, да, мне бы это подошло», — тихо сказала она. «Думаю, я справилась бы». «Тогда я ей напишу», — предложил Реймонд. Мисс Марпл, однако, казалось, думала совсем о другом. «Хотела бы я понять», — задумчиво проговорила она, «что именно мисс Гриншоу имела в виду, когда заговорила о полицейском?» «По-моему, она просто пошутила», — сказал Реймонд. «Это напоминает мне?» Мисс Марпл энергично тряхнула головой. «Да-да, решительно напоминает мне мистера Нейсмита». «А это еще кто?» — удивился Реймонд. «Пчеловод», — ответила мисс Марпл. «И превосходный сочинитель стихов для воскресных газет. Большой шутник. Хотя иной раз его шутки заканчивались довольно неприятно». Наступила неловкая пауза. Поскольку никакой очевидной связи между неким пчеловодом Нейсмитом и мисс Гриншоу не просматривалась, присутствующим оставалось лишь предположить, что милая тетя Джейн, как это иногда случается с людьми преклонного возраста, сбилась с мысли. Часть вторая. Коллекция Хораса Биндлера после этой поездки больше не пополнялась, и вскоре он вернулся в Лондон. Реймонд Уэст, однако, действительно написал мисс Гриншоу, рекомендовал ей миссис Луизу Оксли для работы с дневниками и спустя несколько дней получил ответ. Письмо было выведено тонким, затейливым почерком старинного образца. Мисс Гриншоу сообщала, что будет очень рада воспользоваться услугами миссис Оксли и назначила ей день и час визита. Луиза отправилась к ней в условленное время. Предложение оказалось на редкость удачным, и уже на следующий день она приступила к работе. «Ой, я даже не знаю, как тебя благодарить», — говорила она вечером Реймонду. «Все сложилось просто идеально. Я успеваю по дороге отводить детей в школу, а на обратном пути забирать. Поразительно, насколько удобно все получилось. И, честное слово, я бы не поверила, что такие старомодные дамы еще встречаются, если бы не увидела ее сама». После первого рабочего дня Луиза вернулась домой воодушевленной и охотно делилась впечатлениями. «Экономку я почти не видела. В половине двенадцатого принесла мне кофе с печеньем и сразу исчезла. Манерная до невозможности, губы поджаты, лишнего слова не скажет. По-моему, ей не нравится, что меня взяли. А садовника Альфреда она просто терпеть не может. Жуткий лентяй и местный парень. Они друг с другом даже не разговаривают. Ну а мисс Гриншоу, разумеется, считает себя выше всей этой возни». Луиза передразнила хозяйку с добродушной точностью. «Сколько себя помню, с прислугой всегда было одно и то же. Уж при дедушке точно. Тогда у нас служили 3 садовника, мальчишка посыльный и 8 горничных. И все они с утра до вечера только и делали, что ссорились между собой». На следующий день Луиза вернулась с новой историей. «Представляете, сегодня утром мисс Гриншоу велела мне позвонить ее племяннику». «Племяннику?» — переспросили сразу несколько голосов. «Да, кажется, он актер. Этим летом их труппа играет в Борхеме. Я позвонила в театр и передала приглашение на завтрашний ланч. И что любопытно, от экономки она это скрывает. Видимо, та чем-то ее рассердила». «Ну, с нетерпением ждем следующей серии», — насмешливо заметил Реймонд. «Но это и правда похоже на сериал», — возразила Луиза. «Примирение с племянником, кровь не водится, новое завещание». Реймонд взглянул на мисс Марпл. «Тетя Джейн, вы опять о чем-то задумались, а?» «Да», — призналась мисс Марпл. «Скажи-ка, дорогая, а про полицейского больше ничего не было?» «Про полицейского?» — удивилась Луиза. «Нет, кажется. А почему вы спрашиваете?» «Но ведь она не просто так это сказала», — произнесла мисс Марпл. «В таких замечаниях обычно есть смысл. Должен же быть». На следующее утро Луиза пришла в дом Гриншоу в самом прекрасном настроении. Парадная дверь, как и прежде, стояла распахнутой настежь. Окна в доме тоже почти никогда не запирались. Мисс Гриншоу не боялась воров по очень простой причине. Каждая оставшаяся в доме вещь весила, казалось, не меньше тонны и вряд ли годилась для быстрой продажи. Проходя через холл к лестнице, Луиза по привычке бросила взгляд на большой портрет Натаниэля Гриншоу над камином. Натаниэль, восседавший в огромном кресле и поглаживавший тяжелую золотую цепь, казался ей воплощением викторианского благополучия в его пышном расцвете. Солидный живот, рыхлое лицо, двойной подбородок. И вдруг ей пришло в голову, что в молодость он, пожалуй, был не дурен собою. Если бы не эти чудовищные брови и роскошные черные усы, тогда он, пожалуй, походил бы, например, на Альфреда. Садовника она как раз видела перед входом. Заметив Луизу, тот мгновенно выбросил сигарету, отлип от дерева и принялся с преувеличенным усердием сметать сухие листья. «Какая жалость», — подумала Луиза. «Такой красивый, такой ленивый». Поднявшись на второй этаж, она вошла в библиотеку, прикрыла за собой дверь, достала пишущую машинку и дневники и приготовилась работать. Выглянув в раскрытое окно, она увидела мисс Гриншоу, прилежно копавшуюся на своих альпийских горках. Два последних дня шли дожди, сорняки поперли с удвоенной силой. На мисс Гриншоу было ее неизменно красновато-коричневое платье в цветочек. Луиза, горожанка до мозга костей, мельком подумала, что ничто на свете не заставило бы ее, Луизу, заняться прополкой. И села за работу. В половине двенадцатого в библиотеку вошла миссис Крэсуэлл. Вид у нее был даже мрачнее обычного. С грохотом водрузив поднос на стол и, глядя куда-то поверх головы Луизы, она объявила. «К ланчу будут гости, а в доме не крошки. И что же, интересно, мне теперь делать? Альфреда, разумеется, не сыщешь». «Когда я пришла, он подметал центральную аллею», — заметила Луиза. «Подметал, конечно. Это на него очень похоже». Миссис Крэсуэлл величественно выплыла из комнаты и силой захлопнула дверь. Луиза невольно улыбнулась. «Любопытно, а что за племянник у мисс Гриншоу?» Выпив кофе, она снова углубилась в работу и вскоре настолько увлеклась, что перестала замечать время. Мемуары Натаниэля Гриншоу с каждой страницей становились все откровеннее. Старик, очевидно, вошел во вкус. Добравшись до пассажа, целиком посвященного достоинствам одной служанки из соседнего городка, Луиза решила, что тут одной редакторской правкой дело не ограничится. От этого пикантного чтения ее отвлек крик, донесшийся из сада. Луиза бросилась к окну и увидела мисс Гриншоу, та, пошатываясь, шла к дому, прижимая обе руки к горлу. Несколько секунд Луиза даже не могла понять, что именно торчит у нее между пальцами. Длинный тонкий предмет с оперением на конце, и только потом до нее дошло, из горла мисс Гриншоу торчала настоящая стрела. «Он в меня из лука! Помогите!» Донеслось до Луизы хриплое рвущееся дыхание. Глаза мисс Гриншоу на миг встретились с глазами Луизы, потом голова ее бессильно поникла. Луиза кинулась к двери и с силой рванула ручку. Дверь не поддалась. Прошло несколько секунд, прежде чем она поняла, что библиотеку заперли снаружи. Она снова бросилась к окну. «Я заперта!» Мисс Гриншоу уже едва держалась на ногах, звала теперь экономку. Окно спальни миссис Крэсуэлл выходило рядом с библиотечным. «В полицию! Телефон!» Качаясь, словно пьяная, мисс Гриншоу вошла в дом и исчезла из поля зрения Луизы. Мгновение спустя снизу донеслись звон разбитой посуды, глухой звук падения чего-то тяжелого, и затем наступила тишина. Луиза слишком ясно представила, что произошло. Мисс Гриншоу, вцепившись в маленький столик с северским чайным сервизом, опрокинула его и рухнула сама. В отчаянии Луиза принялась колотить в дверь библиотеки, не переставая звать на помощь. Наконец, выдохшись в бесполезной борьбе, она снова метнулась к окну. Ни водосточной трубы, ни каких-либо вьющихся растений, по которым можно было бы спуститься, снаружи не оказалось. Зато в соседнем окне осторожно показалась голова экономки. «Миссис Оксли, ради бога, помогите, выпустите меня. Меня заперли». «Меня тоже заперли». «Какой ужас! Я уже вызвала полицию, у меня в комнате есть телефон. Только вот чего я никак не могу понять. почему я не слышала, как меня заперли? А вы слышали, как ключ повернулся в замке?» «Нет. Нет, господи, что же нам теперь делать-то? И почему Альфред не откликается?» Луиза, высунувшись из окна, закричала во весь голос. «Альфред! Альфред! Боюсь, он ушел обедать», — сказала миссис Крэсуэлл. «Который сейчас час?» Луиза взглянула на часы на запястье. 1:25. «Значит, ему еще 5 минут работать, хотя он, конечно, не упустит случая улизнуть пораньше. Вы думаете...» Луиза хотела спросить, «Вы думаете, она умерла?», но так и не смогла заставить себя произнести эти слова. Оставалось только ждать. Она села на подоконник. Время тянулось мучительно медленно, казалось, прошла целая вечность, прежде чем из-за угла дома показалась грузная фигура в полицейском шлеме. Луиза высунулась сильнее, и констебль, прикрыв ладонью глаза от солнца, поднял голову. «Что у вас здесь происходит?» — недовольно спросил он. Луиза и миссис Крэсуэлл, каждая из своего окна, одновременно заговорили, сбиваясь и перебивая друг друга, пытаясь объяснить, что случилось. Констебль поморщился, неспешно вынул карандаш и блокнот. «Дамы, прошу вас, для начала назовите свои имена, затем объясните, зачем вы заперлись в комнатах и...» «Мы не запирались, нас кто-то запер. Поднимитесь же и выпустите нас, наконец!» «Всему свое время», — степенно отозвался констебль. Он вошел в дом и исчез из виду. Снова потянулись долгие минуты ожидания, потом послышался шум подъехавшей машины, и еще через несколько минут, показавшихся Луизе целым часом, их освободили. Сперва миссис Крэсуэлл, затем и ее саму. Прибывший сержант полиции оказался куда проворнее констебля. «А мисс Гриншоу?» Голос Луизы дрогнул. «Как она?» Сержант откашлялся. «Я глубоко сожалею, мадам, но, как я уже сообщил, миссис Крэсуэлл, мисс Гриншоу, скончалась». «Что значит «скончалась»?» — возмутилась миссис Крэсуэлл. «Убита! Вот как надо говорить!» «Ну, это мог быть несчастный случай», — осторожно заметил сержант. «Скажем, кто-нибудь из деревенских мальчишек играл с луком или...» С улицы донесся звук еще одной машины. Сержант поспешил вниз и на ходу бросил. «Это врач». Луиза и миссис Крэсуэлл пошли за ним, но сержант ошибся. Молодой человек, стоявший на пороге, неловко переминавшийся с ноги на ногу, на врача совсем не походил. «А простите, могу я узнать, здесь живет мисс Гриншоу?» — спросил он, увидев их. Голос был приятный, и Луизе он почему-то показался смутно знакомым. «Так точно, сэр, а вы, собственно, кем ей приходитесь?» — выступил вперед сержант. «Вообще-то я ее племянник», — ответил молодой человек. «Флетчер, Нэт Флетчер. Ах, вот как. Простите, я не знал». «Так что случилось?» — испуганно спросил Флетчер. «Произошел, скажем так, несчастный случай. Ваша тетя...» — начал сержант, но его перебил истеричный голос миссис Крэсуэлл. От ее обычной сдержанности не осталось и следа. «Убили вашу тетю! Вот что! Убили!» Часть третья. Инспектор Уэлш оперся локтями о стол и оглядел четверых присутствующих. Был вечер того же дня. Он заехал к Уэстам, чтобы уточнить показания Луизы Оксли. «Вы уверены, что слышали именно эти слова? Он в меня, из лука, помогите!» Луиза кивнула. «И который был час?» «Я как раз посмотрела на часы. Было примерно 1:25. «А ваши часы точные?» «В библиотеке часы показывали то же самое». Инспектор повернулся к Реймонду Уэсту. «Насколько я понимаю, сэр, около недели назад вы и мистер Хорас Биндлер присутствовали при подписании завещания мисс Гриншоу в качестве свидетелей». Реймонд коротко изложил обстоятельства их визита в безумие Гриншоу. «Ваши показания могут оказаться весьма важными», — заметил Уэлш. «Итак, мисс Гриншоу сказала, что составила завещание в пользу своей экономки и потому больше не намерена платить ей жалование, верно?» «Да-да, именно так она и сказала». «Как вы полагаете, миссис Крэсуэлл знала об этом?» «Безусловно, когда мисс Гриншоу при ней упомянула, что лицо, в пользу которого составлено завещание, не может быть свидетелем, миссис Крэсуэлл явно показала, что понимает, о чем речь. Более того, мисс Гриншоу прямо сказала мне, что они с миссис Крэсуэлл уже давно это обсудили. Следовательно, у миссис Крэсуэлл были все основания считать себя заинтересованной стороной. Мотив для убийства более чем достаточный, и она была бы главным подозреваемым, если бы не два обстоятельства. Во-первых, она, как и миссис Оксли, оказалась заперта в своей комнате. А во-вторых, по словам покойной, стрелял мужчина. «Она и впрямь была заперта?» — спросил Реймонд. «Да-да, сержант Кейли сам ее выпустил. Там старинный основательный замок с огромным ключом. Ключ торчал в замке, а изнутри повернуть его или открыть дверь каким-либо иным способом было невозможно. Миссис Крэсуэлл действительно не могла выйти из комнаты, это приходится признать установленным фактом. К тому же у нее не нашли ни лука, ни стрел. И, наконец, мисс Гриншоу практически не могла быть поражена выстрелом из окна комнаты миссис Крэсуэлл. Мешал угол дома. Нет, миссис Крэсуэлл здесь определенно ни при чем». Инспектор ненадолго замолчал, словно прикидывая, с какой стороны лучше подойти к следующему вопросу, и затем спросил. «Скажите, как вам показалось, мисс Гриншоу любила розыгрыши?» Мисс Марпл бросила на него быстрый, очень внимательный взгляд. «Значит, завещание все-таки было составлено не в пользу миссис Крэсуэлл», — спокойно осведомилась она. Инспектор Уэлш посмотрел на нее уже безо всякой сдержанности с явным удивлением. «Поразительная догадливость, мадам», — сказал он. «Нет, имя миссис Крэсуэлл там вообще не фигурирует». «Да, это совершенно в духе мистера Нейсмита», — кивнула мисс Марпл. «Избавить себя от необходимости выплачивать жалование, уверив миссис Крэсуэлл, будто та назначена наследницей, а самой тем временем оставить деньги совсем другому человеку. Помнишь, Реймонд, ты говорил, что она прямо хихикала, когда прятала завещание в тайну леди Одли? Еще бы ей не хихикать. У нее были все основания быть собою довольной». «Очень кстати, что мы заранее знали, где искать завещание», — заметил инспектор. «Иначе пришлось бы перевернуть весь дом». «Викторианское чувство юмора», — пробормотал Реймонд Уэст. «Значит, в действительности она оставила все племяннику?» — спросила Луиза. Инспектор Уэлш покачал головой. «Нету Флетчеру она не оставила ни пени. Я человек здесь новый и, возможно, чего-то не знаю, но, как мне уже успели рассказать, в свое время обе сестры Гриншоу были неравнодушны к одному и тому же учителю верховой езды. И, разумеется, чувства одной из них остались без ответа, так что племянник денег не получил». Инспектор устало потер подбородок. «Она завещала все Альфреду». «Садовнику?» — изумилась Джоан. «Да, миссис Уэст, садовнику, Альфреду Поллоку». «Но почему?» — воскликнула Луиза. Мисс Марпл тихонько кашлянула и сказала почти вполголоса: «Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, причина тут, так сказать, семейная». «Именно так», — подтвердил инспектор. «Похоже, в деревне это ни для кого не тайна. Дед Альфреда, Томас Поллок, был внебрачным сыном старого Гриншоу». «Ну, конечно», — вырвалось у Луизы. «А я-то все гадала, откуда это сходство». «Вероятно, мисс Гриншоу полагала», — заметила мисс Марпл, «что Альфред Поллок по-своему гордится этим домом и, возможно, даже мечтает когда-нибудь жить в нем. Тогда как племяннику он, скорее всего, вовсе не нужен, и тот постарается избавиться от него при первой возможности. Он ведь актер, не так ли? В какой пьесе он сейчас играет?» Инспектор Уэлш, слушая ее, подумал, что разговор сейчас уйдет совсем в сторону, но все же вежливо ответил. «Насколько мне известно, мадам, в Борхаме весь сезон идут пьесы Джеймса Барри». «Барри?» — задумчиво повторила мисс Марпл. «Да, Джеймс Барри, тот самый, что написал «Что знает каждая женщина», — уточнил инспектор и тут же слегка покраснел. «Я сам театр не слишком люблю, но жена на прошлой неделе была на спектакле и осталась очень довольна». «Да, у него встречаются премилые пьесы», — согласилась мисс Марпл. «Хотя, признаться, когда мы с моим старым другом генералом Истерли смотрели «Маленькую Мэри», я просто не знала, куда деваться от смущения». Она сокрушенно покачала головой. Инспектор, никогда не слышавший о маленькой Мэри, смотрел на нее в полном недоумении. «А в мои молодые годы, инспектор», — с достоинством пояснила мисс Марпл, «даже слово «желудок», произнесенное на сцене, считалось неприличным». Теперь инспектор перестал понимать происходящее окончательно. Мисс Марпл же невозмутимо продолжала. «Но больше всего я люблю Барри, замечательного Крайтона и Мэри Роуз. Прелестнейшая вещь, помню, я даже плакала. А вот Quality Street меня совершенно не тронула. И, разумеется, поцелуй для Золушки». На этом театральный обзор закончился, и инспектор Уэлш с заметным облегчением вернулся к делу. «Единственное, что пока не ясно, знал ли Альфред Поллок о завещании? Говорила ему об этом мисс Гриншоу или нет? Это важно, поскольку в Борхэме имеется клуб стрельбы из лука, и Альфред Поллок состоит в нем. Причем считается одним из лучших стрелков». «Но ведь тогда это все объясняет», — воскликнул Реймонд. «В том числе и то, каким образом обе женщины оказались запертыми. Уж Альфред-то прекрасно знал, где каждая из них находится». Инспектор посмотрел на него почти печально. «Это все чудесно, но у него есть алиби». «А мне всегда казалось, что алиби — самая подозрительная вещь на свете». «Вы рассуждаете как беллетрист», — заметил инспектор Уэлш. «Да помилуйте», — возмутился Реймонд. «Я сроду не писал детективов». «Как бы то ни было», — тяжело вздохнул инспектор. «С фактами спорить трудно. Алиби у него есть. На данный момент у нас трое подозреваемых», — продолжал он. «И все трое находились неподалеку от места преступления, примерно в то время, когда оно было совершено. И все трое, что самое неприятное, по разным причинам не имели возможности его совершить. Про экономку я уже говорил. Племянник Нед Флетчер как раз в этот момент заехал в гараж заправиться и спросить дорогу. Что касается Альфреда Поллока, то по меньшей мере 6 человек готовы поклясться, что в 20 минут первого он вошел в собаку и утку и просидел там в углу, потягивая пиво не меньше часа». «Ну, то есть это тщательно подготовленное алиби?» — спросил Реймонд, испытывающий, глядя на инспектора. «Ну, если это и подготовка, — ответил тот, — то подготовка просто образцовая». В комнате повисла долгая пауза. Чтобы разрядить тяжесть молчания, Реймонд повернулся к мисс Марпл, которая сидела в кресле очень прямо и с таким сосредоточенным видом, будто перебирала в памяти не факты, а человеческие привычки. «Ну, что скажете, тетя Джейн? Я вот, например, окончательно зашел в тупик. И Джоан, и Луиза, и сержант, и инспектор, по-моему, тоже. А вам-то наверняка уже все ясно, не правда ли?» «Нет, мой дорогой», — ответила мисс Марпл. «Далеко не все. И потом, Реймонд, убийство вовсе не повод для шуток. Тем более такое жестокое. Оно было очень хорошо продумано и исполнено с редким хладнокровием. Неужели это кажется тебе смешным, Реймонд?» «Да нет, конечно», — смутился он. «Я не настолько черств, как это иногда выглядит, просто если не относиться к некоторым вещам с юмором, жить станет совсем невозможно». «Ну что же, возможно, это и правда дух времени», — сказала мисс Марпл. «Теперь, кажется, принято смеяться и над войной, и над похоронами. Беру свои слова обратно». «Но ведь мы ее почти не знали», — заметила Джоан. «Совершенно верно, душечка», — мягко откликнулась мисс Марпл. «Мы с тобой не знали ее вовсе, Луиза была знакома с ней всего 2 дня, а впечатление Реймонда основано по существу на единственной встрече». «Ну а теперь, тетя», — попросил Реймонд, — «вы все-таки поделитесь своими мыслями? Вы ведь не возражаете, инспектор?» «Разумеется, не возражаю», — учтиво сказал инспектор Уэлш. «Ну что же», — начала мисс Марпл. «Насколько я понимаю, перед нами 3 человека, у каждого из которых имелись причины, или, по крайней мере, им самим так могло казаться, это практически одно и то же, желать смерти мисс Гриншоу, и одновременно у каждого есть обстоятельства, из-за которых они как будто не могли совершить убийство. Экономка была заперта у себя в комнате. Кроме того, мисс Гриншоу совершенно ясно сказала, что в нее стрелял мужчина. Садовник в это время находился в собаке и утке, племянник в гараже». «Вы изложили все чрезвычайно точно, мадам», — похвалил инспектор. «Если предположить, что убийцу среди посторонних искать маловероятно, — продолжала мисс Марпл, — то к какому выводу мы должны прийти?» «Вот именно это инспектор и пытается выяснить», — вставил Реймонд. «Мы очень часто ошибаемся в своих суждениях», — тихо произнесла мисс Марпл. «Поэтому, если мы не можем изменить местонахождение подозреваемых или их передвижение, почему бы нам не попробовать изменить время преступления?» «Вы хотите сказать, что мои часы и часы библиотеки шли неправильно?» — спросила Луиза. «Нет, нет, дорогая, вовсе нет», — ответила мисс Марпл. «Я хочу сказать, что убийство было совершено не в тот момент, когда тебе показалось, будто бы ты его видишь». «Но я же видела это собственными глазами», — вскричала Луиза. «Конечно, душечка, вопрос только в том, что именно ты видела. Ты никогда не задумывалась, почему тебя вообще взяли на эту работу?» «Что вы хотите сказать, тетя Джейн?» «Разве тебе само это не показалось странным, милая? Мисс Гриншоу не любила тратиться и все же с готовностью наняла тебя, да еще и на весьма выгодных условиях. Мне представляется, что все было рассчитано заранее. Тебя поместили в библиотеке, откуда через открытое окно ты могла точно зафиксировать и место, и время убийства, и таким образом стать главным свидетелем. Свидетелем, совершенно не заинтересованным, а значит, абсолютно заслуживающим доверия». «Но не хотите же вы сказать, — с недоверием спросила Луиза, — что мисс Гриншоу сама устроила собственное убийство?» «Я хочу сказать лишь одно, дорогая. Ты почти не знала покойную», — ответила мисс Марпл. «У нас нет никаких оснований считать, что та мисс Гриншоу, которую видела ты, и та, с которой Реймонд разговаривал несколькими днями раньше, одна и та же женщина. Да-да, я понимаю, что ты сейчас возразишь», — продолжала она, не давая Луизе перебить себя. «Но на ней было старомодное ситцевое платье, нелепая соломенная шляпа, волосы выглядели неопрятно, словом, она полностью соответствовала описанию Реймонда. Но ведь экономка и мисс Гриншоу примерно одного возраста, одного роста и схожего сложения». «Но ведь экономка куда полнее», — вскрикнула Луиза. «И потом вы бы только видели ее бюст». Мисс Марпл кашлянула. «А, душечка, теперь, ну, такие времена. Я совсем недавно видела эти, ну, такие, ты понимаешь, выставлены в витрине самым бесстыдным образом. Подходи и выбирай любой». «Я ничего не понимаю», — запротестовал Реймонд. «Я лишь думаю, дорогой, что в те два дня, пока Луиза там работала, одна женщина вполне могла играть две роли», — сказала мисс Марпл. «Ты ведь сама говорила, Луиза, что почти не видела экономку, только когда она приносила тебе кофе. В театре актеры нередко с промежутком в 2-3 минуты выходят в образе совсем другого персонажа, и, полагаю, здесь превращение было достигнуто самым простым способом. К примеру, эта роскошная аристократическая прическа вполне могла оказаться обычным париком, который в любой момент легко снять». «Господи, тетя Джейн», — выдохнула Луиза, — «вы хотите сказать, что когда я пришла туда в первый раз, мисс Гриншоу уже была мертва?» «Нет, нет, я так не думаю. Скорее всего, она находилась под действием какого-то вещества, и, боюсь, это еще не самое страшное, на что способна миссис Крэсуэлл. Она договорилась с тобой насчет работы, потом попросила тебя позвонить племяннику и пригласить его на ланч к определенному часу. Единственный человек, который действительно мог узнать настоящую мисс Гриншоу, — Альфред. Но, как ты помнишь, в первые два дня шли дожди, и мисс Гриншоу не выходила в сад, а Альфред почти не бывал в доме из-за своей давней вражды с экономкой. Сегодня же утром, когда мисс Гриншоу работала на Альпийских горках, он подметал на центральной аллее. Кстати, мне было бы очень любопытно посмотреть, что именно там было выполото». «Так значит, вы считаете, что убийца миссис Крэсуэлл?» «Я полагаю, что, принеся тебе кофе, эта женщина заперла тебя, а затем перенесла бесчувственную мисс Гриншоу в гостиную. После этого изменила внешность и вышла в сад полоть альпийские горки. В нужный момент она, закричала и шатаясь, направилась к дому, прижимая к горлу стрелу, которая будто бы пронзила ее насквозь. Она нарочно сказала, что он стрелял, чтобы отвести подозрение от себя. С той же целью стала звать миссис Крэсуэлл, притворившись, будто видит ее в окне. Потом, войдя в гостиную, опрокинула столик с сервизом и поднялась наверх, надела парик и, высунувшись из окна, сообщила тебе, что тоже заперта. «Но она и правда была заперта», — сказала Луиза. «Знаю. И вот тут появляется полицейский». «Какой еще полицейский?» «Вот именно, какой? Инспектор, будьте так любезны, расскажите, когда и как вы прибыли на место». Инспектор, похоже, почувствовал себя крайне неловко. «В 29 минут первого нам позвонила миссис Крэсуэлл, экономка мисс Гриншоу, и сообщила, что хозяйка убита. Я и сержант Келли немедленно выехали и прибыли туда без 25 минут час. Мы нашли мертвую мисс Гриншоу и двух женщин, запертых в комнатах». «Вот видишь, дорогая», — сказала мисс Марпл, обращаясь к Луизе, «того констебля, которого ты видела, в действительности не было. Но поскольку уж, простите, инспектор, в полицейском обычно замечают только форму, то никто, включая тебя, о нем потом и не вспомнил». Но кто же это был?» «Кто? О, если бы вы видели поцелуй для Золушки, то знали бы, что главный герой там полицейский, а значит, форма у Нета Флетчера была под рукой. По дороге он заехал в гараж, специально обратив внимание механиков на время, и тем самым обеспечил себе алиби. Было 25 минут первого, затем, подъехав к дому, оставил машину за углом, быстро надел форму и сделал то, что требовалось». «А что именно?» «Оставалось только запереть экономку снаружи и вонзить стрелу в горло настоящей мисс Гриншоу. Лук для этого, как вы понимаете, вовсе не нужен. Такое можно сделать рукой». «Вы хотите сказать, что они сообщники?» «Подозреваю, что их связывает не только это. Очень возможно, что они мать и сын». «Но сестра мисс Гриншоу давно умерла». «Зато ее муж жив, а зная репутацию старшего Флетчера, можно почти не сомневаться, что он вскоре женился снова. Кроме того, я подозреваю, что ребенок от первого брака давно умер, а это так называемый племянник, сын второй жены, то есть вообще не Гриншоу. Итак, мать устраивается к мисс Гриншоу экономкой, тщательно изучает обстановку. Затем ее сын пишет мисс Гриншоу письмо, представляется племянником и предлагает навестить ее. Не исключено, что он шутливо намекнул, что может появиться в полицейской форме, а может, просто пригласил ее в театр. Так или иначе, мисс Гриншоу каким-то образом поняла, что он ей не родня, и отказалась его принимать. Если бы она умерла, не оставив завещание, он автоматически стал бы наследником. Если бы они знали, что мисс Гриншоу уже завещала все Альфреду, ничего бы не произошло. Но она заставила экономку поверить, будто наследницей назначена она. После этого судьба мисс Гриншоу была предрешена». «Но почему именно стрела?» — спросила Джоан. «Очень уж странное орудие». «О, ничуть не странное, милочка. Альфред состоит в стрелковом клубе, и подозрение сразу же должно было пасть на него. То, что он в тот день ушел в пивную раньше обычного уже в 20 минут первого, стало для них роковой случайностью». Мисс Марпл покачала головой. «Вообще, это даже возмутительно. Он и прежде всегда уходил раньше времени. Впервые вижу, чтобы лень спасла человеку жизнь. И какой урок он из этого извлечет?» Инспектор, наконец, снова обрел голос. «Мадам, все ваши предположения будут самым тщательным образом проверены». Мисс Марпл и Реймонд стояли на газоне у альпийской горки и смотрели на садовую корзину, полную увядающих растений. Мисс Марпл бормотала себе под нос. «Бурачок, камнеломка, подлоданник, колокольчики. Ну вот и доказательство. Кто бы ни полол здесь сегодня утром, в растениях он не разбирался совершенно. Сколько сорняков, столько же и цветов. Ну что же, теперь я больше не сомневаюсь. Спасибо, Реймонд, что проводил меня сюда. Хотелось убедиться собственными глазами». Смешанное чувство, что-то между отвращением и любопытством, читалось на лице мисс Марпл, когда она разглядывала чудовищную громаду дома. В этот момент за спиной у нее кто-то кашлянул, она обернулась. Немного поодаль стоял красивый молодой человек и, не отрываясь, смотрел на дом. «Ну и домина», — сказал он. «Знаете, некоторые считают, что в наше время он слишком уж велик, а по мне-то в самый раз. Эх, выиграть бы в тотализатор, я б себе точно такой же выстроил!» Альфред Поллок застенчиво улыбнулся и взъерошил волосы. «Вы, наверное, уже и так знаете, это дом моего деда. И, по-моему, отличный дом, хотя его все и зовут Безумием. Гриншоу.